Глава 6. Утро выдалось жарким и таким сладким. Возможно, поэтому сейчас я сижу за столом и улыбаюсь, как дурочка, намазывая на булочку джем. А Ярослав, расположившись напротив, попивает кофе и не сводит с меня довольного восхищенного взгляда. И пусть друзья мы пока не очень сносные, но этот мужчина знает, как угодить девушке и поднять ей настроение. «Больше не хандришь?» «Нет, у меня отличное расположение духа». «Это хорошо. Есть планы на день?» «Кстати, когда тебе на учебу?» «Не знаю. Я пока отложила ее. Нужно съездить и оформить документы». Отпиваю чай и замечаю, что Яр хмурится. «Ты бросаешь учебу из-за романа?» «Нет. Я просто поняла, что мне это не очень интересно. Учеба дается довольно легко, но это теория. На практике же. Я всем вены исколола. От одного вида трупа падаю в обморок. Да и вообще поняла, что не смогу работать, если кто-то умрет у меня на руках. Понимаешь, я не могу взять на себя такую ответственность. Я думал, что когда ты поступала, то понимала, что понимала. Но одно дело думать, а другое пережить в реале. Знаешь, ухаживая за Костей, я наблюдала за врачами, которые постоянно приходили к нам и проверяли его. Видела, как они волнуются. Я не смогу так же. Косте повезло, а вдруг кто-то не проснется после операции. Я буду ходить к пациенту, надеясь, что он очнется, ведь он доверил мне свою жизнь, а окажется, что я не справилась. Я слабая. Спрашиваю, опуская взгляд и нервно сжимая пальцы в кулачок. Нет, наоборот. Только сильнейшие признают свои слабые стороны. Молодец, что поняла это сейчас, а не через несколько лет во время операции. Тогда ты винила бы себя еще сильнее. Яр обнимает мои руки, и я чувствую ту самую поддержку, в которой нуждаюсь. Тогда чем ты хочешь заняться? Голос звучит бодрее, и я улыбаюсь в ответ. Буду искать себя. Я мечтала помогать людям, но ведь это можно делать разными способами. И мне нужно решить, каким. Вот ты как бы мог помочь? Я убиваю плохих дядь и тёть. Чем не хорошее дело? Усмехается Яр, а я качаю головой. Как он может спокойно говорить об этом? Ты невыносим. «Кстати, а тебе когда на работу?» «Думаю, завтра или послезавтра. Поверь, мои подчиненные будут только счастливы, узнав, что у меня выходной. Это минус день без взбучек для них. Удивляюсь, как они вообще еще живы. Ладно, твои дела пусть остаются при тебе. Как мне найти себя?» «А ты займись чем-нибудь нейтральным. Поготовь или порисуй. Может, в голову что-то и придет. Я вот в бильярд играю, когда ищу ответы. Идея заманчивая, но готовить мне не хочется. Да и вообще, вряд ли шеф-повар Соболева меня даже на порог кухни не пустит. Мужчина он хоть и приятный, но после меня всегда кавардак. А вот порисовать? Помнится, я раньше любила пейзажи. Может, попробовать портрет? Ярослав, а ты не хочешь мне попозировать? «Голым?» — спрашивает, улыбаясь, а я, смеясь, закатываю глаза. Кажется, у него сегодня мысли только в одну сторону работают. «Нет. Я просто хочу проверить, как у меня обстоят дела с портретами. Как раз и отвлекусь». «Почему бы и нет?» «Пойдем в зал. Я тогда поработаю за компьютером. Заодно и попозирую тебе». «Отлично». Быстренько поев, мы, как и решили, размещаемся в просторной светлой гостиной. Помощник Олег приносит мне альбом и карандаш, а Ярославу ноут, в который тот тут же погружается с головой. Открываю первый лист, поудобнее располагаюсь напротив дивана в кресле и делаю первые штрихи. «Ты, главное, сильно не шевелись, а то прибью», — спокойно говорю мужчине, который делает наигранно испуганное лицо. Олег же тихо посмеивается в сторонке. Странное дело, кажется, я неплохо лажу со всеми помощниками мужей. Даже с медсестрой Сашей, которая сохнет по Косте, и то подружилась. «Яра, как ты понял, чем хочешь заниматься?» Спрашиваю, продолжая делать эскиз. Выходит, кстати, не очень. И мне постоянно приходится что-то стирать. К чему тянуло, тем и занимался. Но, если честно, до армии была только растерянность. Отец хотел, чтобы я пошел по его стопам и унаследовал некие дела. А я хотел найти свой путь. Но у тебя, по сути, разношерстные интересы. Где отели и где твои особые заказы? Я уж молчу о том, как к этому приписать безопасность. Поэтому у меня всего и много. У Кости и Глеба с этим попроще, они пошли по стопам родителей. А у тебя кто родители? Мама — сметчик, папа — экономист. Я тоже люблю цифры, но почему-то хотела пойти в медицину. Хотя причина была — Иван. Бывший, который учился в другом вузе, тоже хотел быть врачом. Каким, правда, я так и не поняла. То его тянуло к хирургии, то к гинекологии. А потом он вообще сказал, что хочет принимать роды. А перед свадьбой заявил, что думает стать пластическим хирургом. Теперь-то я понимаю, что его тянуло туда, где много женщин. А я шла вслепую следом и не замечала, как увязаю в его желаниях. «Ну, теперь он точно хирургом не станет», — усмехается Яр, а я замираю. «Чёрт, что ты сделал?» «Я? Ничего». «А твои люди?» И перевожу взгляд на охрану, которая отвечает мне недоуменными взглядами. «Мари, поверь, я и мои люди тут ни при чем. Ты лучше свою подружку спроси. Она, как оказалось, очень мстительная особа. Ее бы братьям у нее поучиться». «То есть Света тебе не говорила?» «Нет», — отвечаю шепотом. «Помнится, она с ним расправилась еще, когда ты только встретилась с Глебом. Друг, правда, не объяснил, что стало причиной, но сказал, что твой бывший получил за дело и за длинный язык. Родная, может, хоть ты скажешь, что случилось?» Яр спрашивает, а я переношусь в прошлое. Вспоминаю, как приехала с Глебом за вещами и встретилась там с женихом. Точно. В тот день было слишком много охраны. Да и Света вела себя странно. «Так это были ее люди?» «Мари, что он сделал?» «Не сделал, а сказал», вздыхая, возвращаясь к рисунку. «Пора бы давно забыть Ивана, но этот гад так и всплывает в памяти». «Родная, или ты сама все расскажешь, или я пойду пытать Глеба». Иван сказал, что я фригидная, и расписал это во всех красках. «Честно, я думала, Глеб уйдет. Зачем ему такая больная?» «Яр, я не хочу вспоминать ни тот день, ни этого предателя. Тема закрыта, и к ней мы больше не возвращаемся», — говорю строго и отворачиваюсь, внося правки в рисунок. Пожалела его Светка, только руки сломала. А по мне нужно было и язык выдрать. Ничего, это поправимо. Спокойно и очень холодно чеканит мужчина, смотря на своего помощника. А тот кивает. «Эй, без глупостей! Я просто хочу его забыть!» «Мы и забудем». Вот чую, зря я вообще вспомнила про Ивана. Но если я не смогла отомстить за себя, может, стоит дать сделать это другим? Поступай, как знаешь. Все будет окей, даже не сомневайся. Кстати, у нас гости. Яр кивает на окно, за которым видно, как к дому подъезжают три машины. Черный джип Глеба, синий гоночный седан Кости. А чья же тогда серебристая красавица с дверями, которые поднимаются наверх? «А это любопытно», — усмехается хозяин дома и кивает Олегу, который тут же удаляется. «А не к тебе?» «Скорее к тебе. Это ведь не я игнорировал их звонки». «Мне нужно было отдохнуть. Ото всех», — бурчу, забывая про рисунок. Хлопает входная дверь, но к нам пока никто не входит. «Знаю. Если хочешь, я отправлю их обратно, только скажи». «Нет, пусть заходят. Мы не враги, да и последняя встреча выдалась не очень удачной. Все же это я отхлестала букетом Костю, а он, как оказалось, не был причастен к спектаклю на свадьбе. Зря только злилась на него. Нужно извиниться.